А что это за птица ползет как-то странно по стволу дерева, головой вниз? Сеня, а ты правильно назвал саму птицу. Это поползень. Давай постоим тихо и послушаем, как поет он свою песню. Водятся поползни в лесах Евразии и Северной Америки. Это самый искусный из лазающих птиц. Поползень превосходит даже дятлов своей ловкостью. Он никогда не живет большими стаями, обычно или попарно, или даже поодиночке. Предпочитает поползень смешанные леса. Питается он насекомыми, их личинками, а также семенами и ягодами. Иногда глотает крупный песок. Песок способствует пищеварению. Точно как домашняя птица. Насекомых поползень собирает на ветвях и под корой. Его клюв очень крепкий и сильный, почти как у дятла. Во время охоты за насекомыми поползень иногда залетает на окраину села и ищет добычу на стенах деревянных построек. Поползня очень непросто увидеть на стволах. У него серые перышки, а брюшко кирпично-желтого цвета. Обрати внимание, Сеня, какие большие острые когти на лапках у поползня. Благодаря им он так ловко и быстро передвигается вверх и вниз по стволам деревьев, прочно цепляясь за кору дерева. Гнездо поползня размещается обычно в углублениях, в дуплах деревьев, иногда в скворечниках. Идем дальше, Сеня.